Стали ходить зловещие слухи, что правительство знает о заговоре и медлит только для того, чтобы вернее захватить заговорщиков. Со стороны принца Антона, то есть со стороны Остермана, явились попытки привлекать гвардейцев на свою сторону благодеяниями. Принц велел позвать к себе капитана Семеновского полка, ревностного приверженца Елисаветы, и в присутствии генерала Стрешнева, зятя Остермана, спросил: «Что с тобою? Я слышу, ты грустишь. Разве ты недоволен?» Капитан отвечал, что имеет причины грустить. У него большое семейство и маленькое имение, далеко, около Москвы, что лишает возможности извлекать из него доход. «Я ваш полковник», — сказал на это принц, — «и хочу, чтобы вы благоденствовали и были моими друзьями. Обращайтесь ко мне с откровенностью, я всегда буду поступать так, как теперь». При этих словах принц подал ему кошелек с 300 червонцами. Стрешнев был тут недаром. Когда капитан вышел от принца, он подошел к нему и начал расхваливать и принца, и жену его, указывал, как вся Европа уважает их, доказательство, такой съезд иностранных министров в Петербурге, какого прежде не бывало, а цесаревна не пользуется уважением ни иностранных государей, ни своего народа, и кто не хочет попасть в беду, тот должен держаться настоящего правительства. Шатарди и Нолькин справедливо заключили, что вся эта история показывает, до какой степени дошли слабость и трусость правительства. Но в их глазах и в противном лагере не было храбрее. Листок объявил присланному к нему секретарю Нолькина, что ему нельзя больше бывать у посланника, что, как скоро он придет к нему, он будет арестован при выходе. Даже у себя, разговаривая с секретарем, он обнаруживал сильное беспокойство. При малейшем шуме на улице он кидался к окну и считал себя погибшим. Про цесаревну говорил, что она должна бояться яда или какого-нибудь насилия, а между тем во Франции сердились на медленность, с какой шло дело в Петербурге. Министр писал Шатарди: «Дело Елисаветы нечувствительно клонится к упадку. Она действует так, как будто переменила намерение, в чем не смеет, однако, признаться. Я не могу скрыть своего опасения, что Елисавета отступит в ту самую минуту, когда шведы приступят к делу. Это подвергнет страшной опасности шведское предприятие и чрезвычайно повредит нам. С одной стороны, не будет никакой диверсии в пользу шведов от волнения приверженцев Елизаветы. С другой, нарекания падут на нас, потому что мы побуждали Швецию высказаться и действовать». Шатарди складывал вину на Нолькина, который подал своему двору слишком много надежд, на робость Листока и Елизаветы, на напрасные старания вылечить людей от страха, писал он. Во второй половине мая один из агентов Нолькина приходил сказать ему, что гвардейские офицеры выходят из терпения и просят выразить цесаревне, что ее молчание удивляет их, что она должна разъяснить им, как они могут услужить ей. В начале июня гвардейские офицеры, подстерегая минуту говорить с цесаревной, приступили к ней в летнем саду, и один начал говорить: «Матушка, мы все готовы и только ждем твоих приказаний, что, наконец, велишь нам?» «Ради Бога молчите», — отвечала Елисавета, — «чтобы вас как-нибудь не услыхали. Не делайте себя несчастными, дети мои, не губите и меня. Разойдитесь, ведите себя смирно, время еще не пришло, я велю вам сказать тогда заранее». Нолькин уезжал, и на прощальной аудиенции у Елисаветы употребил все свое красноречие, чтобы убедить Елисавету дать ему оправдательный документ, на основании которого он мог решительно говорить в Стокгольме, и все понапрасну. Елисавета относилась очень холодно к делу, давала понять, что не помнит хорошенько, в чем оно состоит, что Листок неясно передавал ей содержание требований Нолькина. Тот с удивлением заметил, что копия, писанная Листока месяца 3 тому назад, находится у нее на руках. Елисавета отвечала, что не знает, где теперь эта бумага. «Подлинник у меня в кармане», — сказал Нолькин, — «и в одну минуту дело может быть окончено, потому что стоит только вашему высочеству подписать и приложить свою печать». Но Елисавета отвечала, что теперь она этого не может сделать, потому что тут находится придворный, на которого она не полагается. Отказываясь дать письменное обязательство, цесаревна уверяла Нолькина в своей благодарности Швеции за ее доброе расположение. уверяла, что первые движения шведской страны произведут немедленные действия в России, что она ждет только этой минуты, чтобы положить конец предосторожностям, которые принуждена соблюдать теперь. Нолькин хотел убедиться, по крайней мере, действительно ли партия или Совета сильна и ждет первого движения со стороны шведов. Он спросил, точно ли капитан Гренадеров, получивший 300 червонных от принца Брауншвейского, встретил ее несколько дней тому назад на дороге и предлагал ей располагать его ротою? Точно ли между 160 гвардейскими офицерами 54 готовы стоять за нее? Елизавета отвечала утвердительно и обещала за себя и за свою партию действовать мужественно, как скоро шведы доставят возможность действовать, наверное. На прощание она сказала, что на другой день пришлет к Нолькину листока. Посланник надеялся, что медик привезет письменное обязательство. Листок приехал, но желанной бумаги не привез. Привез только письмо для доставления племяннику Елисаветы, герцогу Голштинскому. Листок оправдывался перед Нолькиным, уверяя, что исправно передавал все ему поручаемое, но что цесаревна сердилась на него по нескольку дней за напоминание о письменном обязательстве, что он не мог настаивать при мысли, что Нолькина могли схватить, несмотря на его посланнический характер, и письменное обязательство, найденное между его бумагами, погубило бы Елисавету и ее приверженцев. Нолькин предложил ему хороший подарок, и Листок обещал за это употребить последние усилия и приехать еще раз. Но посланник ждал его напрасно и выехал из Петербурга 23 июня. Шатарди писал своему двору. «Я действительно полагаю, что ничего нельзя ожидать от приверженцев Елисаветы до тех пор, пока они не увидят, что их поддерживают». «Я надеялся», — писал Шатарди своему двору, «и могу надеяться, что они, судя по недовольству и волнениям здесь царствующим, не изменят своим обещаниям. Трудно будет потом найти подобные обстоятельства, если пропустить их теперь. Признаюсь, однако, что чрезвычайная слабость принцессы Елисаветы и нерешительность ее относительно людей, к которым она должна была бы иметь всего больше доверенности, стоит того, чтобы ее удалить от престола и возвести на него молодого герцога Голштинского. Но это противоречило бы главной цели, ибо в таком случае, пожалуй, одно иностранное правительство заменится другим. Тогда как если Елисавета будет на троне, то любезная Россия старина одержит, вероятно, верх. Быть может, и весьма было бы желательно не обмануться в этом, в царствовании Елисаветы при ее летах старина успеет укорениться настолько, что племянник ее привыкнет к ней, и когда вступит на престол, то не будет уже иметь понятия ни о чем другом.